Яна Адалова. Поверить в чудо. Читает Марина Даринова. Эта история основана на реальных событиях, происходивших не так давно в одной семье. Имена героев изменены. Начинаем утреннюю гимнастику. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Вытяните руки вперед, произнес диктор по радио, висящему на кухне общежития для рабочих химзавода. Снежана, позавтракав, собралась идти на работу. Это была ее первая рабочая смена на заводе. Выйдя на оживленную улицу, она ощутила теплый июльский ветерок. Прохожие толпились на остановке в ожидании своего автобуса. Добравшись до проходной, ее встретили сотрудники из отдела техники безопасности и провели инструктаж. «Ну что же, Снежана Савельевна, поздравляем вас с первым рабочим днем. Успехов вам и трудовых достижений, как говорится, любви к работе», сказал, рассмеявшись, сотрудник отдела техники безопасности. «А теперь пройдите по лестнице в цокольный этаж и сделайте фото на пропуск. Сегодня у вас он будет временный, а с завтрашнего дня получите постоянный и будете сдавать и получать его на проходной завода». Снежана кивнула в ответ и отправилась по коридору к ведущей вниз достаточно крутой лестнице с нависающим не очень высоким потолком и выступающими балками. Сделав фото на пропуск, девушка быстрым шагом направилась обратно вверх, торопясь к началу трудовой смены. И неожиданно для себя со всей силы ударилась головой об одну из выступающих балок. Удар был такой силы, что на мгновение показалось, как будто что-то хрустнуло в ее голове. В глазах у девушки резко потемнело, и Снежана начала терять равновесие. «Сюда, сюда!» — донеслись крики вахтера с первого этажа, кабинка которого немного виднелась с лестницы. К девушке подбежали несколько рабочих и подхватили ее под руки. «Кладите ее туда!» — указывая рукой на обтянутую дермантином скамейку, сказал суетливым голосом вахтер. Снежану положили на скамейку. Из аптечки достали нашатырный спирт и начали приводить девушку в чувство. На уже начавшийся переполох в фойе прибежал начальник отдела техники безопасности и сразу без промедления стал вызывать бригаду скорой помощи. К приезду скорой Снежана уже пришла в себя и, потирая затылок, начала охать от боли. «Ну как же так, моя дорогая, ну ты что такая невнимательная? Ну как тебя угораздило?» — бормотал начальник. Врачи сразу осмотрели девушку и приложили ей лед к месту удара. «Как себя чувствуете сейчас?» — спросил доктор. «Голова кружится», — ответила Снежана. «Мы должны забрать вас на обследование. Возможно, сотрясение». Врачи помогли Снежане встать на ноги и медленно повели, держа ее под руку, к автомобилю скорой медицинской помощи. Первый трудовой день на заводе начался с сотрясения мозга и больничного листа. Проведя целый месяц на больничном, Снежана не теряла оптимизма и каждый день ждала с нетерпением выхода на работу. Этот день наконец-то настал. Производство, на которое по распределению от института попала девушка, нужно отметить, было очень вредное. Это была химическая лаборатория, но разве в советское время кто-то об этом думал? Все жили с надеждой на светлое будущее. Только вот стало ли оно для всех светлым сейчас? Это большой вопрос. К моменту выхода Снежаны из больничного ее уже знал весь завод. Слухи о происшествии очень быстро распространились по предприятию. Девушку достаточно хорошо встретил коллектив. С некоторыми из сотрудников она уже была знакома, так как они тоже проживали в заводском общежитии. С другими же коллегами она познакомилась непосредственно на месте работы. У Снежаны было много подруг. Она была очень общительная. Кроме своей коммуникабельности, девушка была невероятно красива. Ни один уважающий себя фотограф не мог пройти мимо ее красоты. Снежану приглашали для участия в фотосъемках и конкурсах черно-белых портретов. Фотографы ревностно конкурировали между собой, чтобы заполучить фото девушки на выставку или конкурс фотомастерства. Снежана не гордилась своей внешностью, а принимала это как данность от природы. Ее подруги завидовали ей зеленой завистью, так как мужчины, естественно, не давали ей никакого прохода. Однажды девушку пригласила к себе переночевать одна из подруг — Валентина. Снежана с радостью согласилась навестить подругу. По телевизору как раз показывали не так давно вышедший на экраны фильм «Бриллиантовая рука». Девчонки попили чай, обсудили новости завода, и Валентина расположила свою гостью в комнате младшего брата, который уехал в пионерский лагерь. Ночью Снежана проснулась от странного бормотания. Она приоткрыла глаза и увидела в темноте согнувшуюся над собой фигуру пожилой матери Валентины, которая зловещим шепотом произносила какое-то заклинание или проклятие в адрес гостьи. Не шевелясь, она начала вслушиваться в то, что произносит пожилая женщина. «Чтобы ты никогда не вышла замуж и никогда не была счастлива», — зловеще шептала мать Вали. Снежана вздрогнула от услышанного, и скорчившаяся фигура в ту же секунду отскочила от лежавшей на кровати девушки и скрылась за дверью комнаты. «Что за ерунда?» — подумала Снежана. «Почему она мне это сказала? Разве я сделала что-то плохое для их семьи?» Девушка немного поворочилась и снова уснула. Наутро мать Валентины с улыбкой встретила проснувшуюся гостью на кухне, пожелала ей и своей дочери хорошего дня и удалилась по своим делам. Это странное происшествие надолго отпечаталось в сознании Снежаны. На тот момент ни в Бога, ни в черта девушка не верила. Просто ее смутило и расстроило это странное пожелание в ее адрес от матери ее лучшей на тот момент подруги. Замуж она все-таки вышла, когда ей исполнилось 30, и родила дочь. Семейная жизнь совершенно не складывалась, и спустя год после рождения ребенка супруги расстались. Снежана уволилась с завода и вместе с ребенком переехала в другой город к родителям, которые проживали в частном доме. Вскоре от сердечного приступа скончался отец, а у ее матери нашли страшную, неизлечимую болезнь. В стране началась перестройка и развал государства. Чтобы как-то выжить и прокормить больную мать и маленькую дочь, женщине приходилось работать на двух работах. В день она трудилась инженером-химиком, после основной работы подрабатывала уборщицей, а на выходных брала заказы по пошиву меховых шапок. Кроме работы, Снежане нужно было уделять хоть какое-то время своей дочери и ее развитию. В теплое время года, кроме всех забот, добавлялись еще и посадка огорода, уход за курицами и свиньями, которых выращивала семья, чтобы прокормиться в период продуктового дефицита. Несмотря на тяжелый и изнуряющий каждодневный труд, Снежана по-прежнему оставалась красавицей, но о личной жизни ей совершенно некогда было думать. В ее дом всегда приходило много гостей, среди которых было немало мужчин, но никто из них не соответствовал ее идеалу. В конце 90-х мать Снежаны умерла, и женщина осталась жить вдвоем уже с подросшей и закончившей школу дочерью Анной. Анна была полной противоположностью своей матери. Девушка была замкнутой, у Анны было всего две подруги, а с мальчиками она вообще не общалась и не дружила, да и те, в свою очередь, не обращали на нее никакого внимания. Однажды она вернулась домой из гостей от подруги и сказала матери: «Знаешь, мама, мы сегодня с Леной ходили в церковь, и я узнала о том, что Бог любит всех людей, и тебя, и меня, и там были такие добрые и искренние люди, что я хочу и в следующее воскресенье сходить туда. Пойдем со мной вместе? Это не такая церковь, как рядом с нашим домом, там нет икон и свечей, а служитель не в черном, а в обычной одежде». Снежана побелела от слов дочери. «Знаешь, — сказала она, — ни в коем случае больше туда не ходи. Да и с Леной я запрещаю тебе общаться». «Почему? — в недоумении спросила Анна. «Потому что у тебя там отберут все деньги, а затем заберут наш дом, и нам с тобой попросту негде будет жить. Да таких историй полно. Ты что, не видела их по телевизору? Ты вообще жизни не знаешь и ни с кем не общаешься толком. Тебя могут легко обмануть». Анна опустила голову. Это никак не умещалось в ее еще юном сознании, так как те люди, с которыми она познакомилась, не были похожи на грабителей или обманщиков. «Нет, мама, ты не права», — уверенно возразила дочь. «Я еще пойду туда и докажу тебе, что они нормальные люди, и мне было очень интересно с ними общаться». «Если ты еще раз пойдешь, то домой лучше не возвращайся», — твердо заявила мать. После этого разговора Анна закрылась в своей комнате. Снежана, конечно же, не выгнала Анну из дома, а стала очень настороженно относиться к ее новым друзьям и походам в церковь по воскресеньям. Мать и дочь стали вести кардинально противоположный образ жизни. В гости к Снежане постоянно приходили разные мужчины с различными предложениями. Женщина собирала шумные компании у себя в доме, где на столе присутствовало много алкоголя, и пьяные гости разбредались по комнатам и ложились спать до утра, где придется, иногда на полу. Однажды утром Снежана не обнаружила свои любимые духи на полочке, а лишь пустой бутылек лежал в мусорном ведре. Это один из многочисленных гостей очередной вечеринки, не найдя чем опохмелиться, выпил духи ночью. Анну очень удручали эти шумные сборища и ночные гости. Девушка просто закрывалась в комнате и сидела одна. Иногда она включала музыку в плеере, чтобы не слышать пьяные вопли и разборки гостей. На одной из подобных вечеринок подвыпивший приятель Снежаны решил вытащить силой Анну в зал и стал заставлять ее танцевать с ним медленный танец, на что девушка отреагировала очень остро и предупредила мужчину, что не собирается терпеть его выходки в свой адрес. Надо сказать, что Анна была спортсменкой. Она ходила в секцию карате и с легкостью могла дать сдачи любому обидчику. Девушка принимала участие в городских показательных выступлениях секции и имела цветной пояс. Так что подвыпившие гости матери не сильно хотели вступать в поединок с девочкой, и когда узнавали о ее спортивных достижениях, держались от нее подальше. «Ну все, мама, с меня достаточно», — заявила Анна после этой ночной вечеринки. «Тебе самой-то не надоел весь этот балаган?» «А как ты предлагаешь мне отдыхать?» — ответила мать. — Я с утра до вечера работаю на двух работах, чтобы обеспечить нас едой и вещами. Мне можно хоть как-то отдохнуть и расслабиться после работы. — Пойдем в воскресенье со мной, — сказала Анна. — Хорошо, пойдем. Я посмотрю, чем вы там занимаетесь. И мать с дочерью в воскресенье отправились в церковь вместе. Придя в храм, Снежана пристально вглядывалась в лица пришедших на собрание людей, подозревая каждого в мошенничестве или лицемерии. «Иначе зачем еще им привлекать новых людей к себе?» — крутились мысли в голове у женщины. Но, увы, ожидания Снежаны не оправдались. Друзья Анны оказались порядочные и честные. Прошло несколько лет. Образ жизни матери не сильно менялся, разве что друзей у нее становилось все меньше и меньше. Кто-то просто перестал общаться с ней, а кто-то уже ушел из жизни. Анна вышла замуж и уехала из родительского дома. Родила сына, и они с мужем и ребенком навещали мать по выходным. Снежана по-прежнему проживала в частном доме, и работы в нем было очень много. Понимая, что пожилой матери уже тяжело одной справляться со всеми делами, семья Анны решила переехать к ней на неопределенное время, да и с деньгами у них стало совсем тяжело, так как девушка была в отпуске по уходу за ребенком. Однажды вечером муж Анны, Дмитрий, засиделся допоздна за просмотром фильма, как услышал странные звуки из комнаты тещи. «Что случилось?» — подбежал он на шум. Снежана лежала на своей постели, и ее тело билось в конвульсиях. Она ничего не могла ответить, а затем потеряла сознание. Анна, проснувшись, тоже прибежала на звуки из соседней комнаты. «Что происходит?» — в непонимании спросила она. «Нужна скорая», — тревожно ответил муж. «Мама, мама!» — пытаясь привести в чувство мать, торопливо говорила Анна. Затем девушка взяла телефон и, с трудом описывая симптомы происшедшего, вызвала бригаду скорой помощи. Пока скорая добиралась до нужного адреса, Снежана Савельевна начала приходить в себя. «Мама, что случилось? Ты же потеряла сознание!» — встревоженно обращалась Анна. «Я ничего не помню», — ответила мать. Дмитрий уже встречал докторов на пороге. Осмотрев пациентку, врач растерянно сказал: «Забираем с собой, готовьте документы и самые необходимые вещи». Анна кинулась доставать из шкафа вещи и документы. Дмитрий поехал вслед за дежурным автомобилем, чтобы помочь теще в больнице. Анна осталась дома с двухлетним сыном, который крепко спал в своей кроватке. Вся ночь была тревожной. Муж вернулся лишь под утро с явно изможденным видом. Всю ночь Снежане Савельевне делали различные снимки и обследования, а под утро положили в неврологическое отделение. Настали выходные. Кроме дежурных врачей и экстренных пациентов, в неврологическом отделении больницы скорой помощи никого не было. Время тянулось медленно. Суббота и воскресенье проходили в тревожном ожидании результатов обследования. В понедельник Анне нужно было идти на работу, так как совсем недавно, выйдя из декрета, она перешла из одного отдела в другой, где не хватало сотрудников, поэтому ее явка была обязательной. Дмитрий взял выходные без сохранения заработной платы и написал заявление на очередной отпуск вне графика, так как их двухлетний сын еще не был устроен в детский сад. Придя утром на работу, девушка не могла найти себе места. Она судорожно проверяла сотовый телефон и все время перезванивалась с встревоженными родственниками. Наконец, ближе к обеду, в трубке прозвучал голос Снежаны. «Аня, приди сейчас в больницу. Доктор хочет встретиться с тобой». Больница находилась в нескольких кварталах от работы Анны, и она отправилась сразу же, не дожидаясь наступления обеденного перерыва. В отделении Анну встретил медперсонал и отвел к профессору в кабинет. «Я должен поговорить с вами», — обратился профессор к девушке. «Садитесь». Жестом он показал на стол. «У вашей мамы очень серьезный случай. Я, конечно, не пугать вас сюда пригласил». Врач достал снимки МРТ и протянул Анне. «В общем, у нее огромная опухоль в голове. Сами посмотрите. Она размером с куриное яйцо». Анна побледнела. «Нам нужно сделать ей операцию. Гарантий, к сожалению, не даю никаких», — продолжал пожилой врач. «Я уже много сделал людям операций подобного плана. Но у вашей мамы очень тяжелый случай. Если операцию не делать сейчас, то спасти ее мы уже не сможем. Вы должны быть готовы ко всему. Первую операцию она может не пережить, так как будет очень тяжелый наркоз, часов на 8 или 10. Но давайте верить в лучшее и не будем об этом сейчас думать. Второе. Если операцию она перенесет, то, скорее всего, ни ходить, ни разговаривать она не сможет. Возможно, вы сможете кормить ее через трубочку. У вашей матери были травмы головы?» «Я не знаю», — ответила девушка. «На снимках видно, что опухоль старая, и пациентка уже перенесла инсульт», — добавил доктор. «А ранее у нее были припадки или судороги?» У Анны на глаза начали наворачиваться слезы. «Нет, не было», — ответила девушка. «Готовьтесь. Она не сможет ходить, так как задета область мозга, отвечающая за двигательный аппарат», — удрученно произнес профессор. Анна потеряла дар речи. Врач протянул девушке документы согласия и то, что ознакомил ее с последствиями послеоперационного периода, и пригласил следующего посетителя, ожидающего прием в коридоре. Анна, вся бледная, с дрожащими руками и ногами, вышла в коридор. Мир в ее голове рухнул. Она представила, как всю оставшуюся жизнь, вместо того, чтобы работать, заниматься ребенком и радоваться жизни, проведет возле постели с обездвиженной матерью. Подойдя к палате Снежаны, дочь собралась силами, чтобы не разреветься, и вошла. На кровати сидела мать. Увидев Анну, она встала и обняла ее. «Мама, тебе сказали про операцию, что ты думаешь?» «Нужно сделать», — ответила мать. «Я еще ведь хочу поиграть с Тимошей». Тут ком подкатил к горлу Анны. «Да, мама, ты еще с ним обязательно поиграешь. Я подписала согласие на твою операцию. И если ты не против, я напишу сообщение в чат нашей церкви, чтобы они молились за твое скорейшее выздоровление». «Напиши», — опустив голову, ответила Снежана Савельевна. Женщины обнялись, и как только Анна вышла за порог палаты, из ее глаз хлынули слезы. Весь оставшийся рабочий день девушка совершенно не могла сосредоточиться, и в ее голове возникали страшные картины о грядущем будущем ее семьи. Придя домой, Анна рассказала все мужу, и они вместе написали сообщение в чат церкви о том, чтобы все, кто может, поддержали их в этой трудной жизненной ситуации. За ту неделю, что предшествовало дню операции, Анна абсолютно вымоталась. Она почти не спала по ночам и с трудом работала. Девушка попросила встретить свою маму после операции, давнюю приятельницу Снежаны, Екатерину, которая с пониманием отнеслась к просьбе Анны и сразу же согласилась. Екатерина была уже давно на пенсии, и ей не составило труда прийти в больницу и посидеть с подругой, пока та будет отходить от тяжелого наркоза. Наступил день операции. Анна перемещалась по офису явно во взволнованном состоянии. Ей не давала покоя мысль, что из бодрой и жизнерадостной женщины ее мать превратится в овощ, лежащий в постели. Выждав некоторое время, Анна набрала тетю Катю. «Ну как, вы уже на месте?» — спросила девушка. «Да, Анечка, не волнуйся. Твою маму уже привезли из операционной. Я жду, когда она начнет приходить в себя». Пульс Анны с каждой минутой набирал обороты. Час на работе показался вечностью. Анна снова набрала подругу матери. «Тетя Катя, ну как? Как дела?» «Мама проснулась?» «Да, Аня, мама проснулась. И ты представляешь, что? Она может шевелить ногами и руками и уже говорит со мной». От услышанного телефон чуть не выпал у Анны из рук. Слезы радости ручьем покатились по ее щекам. «Перезвони чуть попозже, через пару часов. Я думаю, она уже сможет говорить с тобой по телефону», — попросила подруга мама. Через 2 часа девушка снова набрала тетю Катю. «Даю тебе маму», — послышалось в трубке. «Привет, Аня. Ты чего не пришла со мной посидеть?» «Испугалась. Не бойся. Все уже позади», — сказала Снежана. Примерно через 2 недели Снежана Савельевна на своих ногах и в абсолютно здравом уме ходила по неврологическому отделению. Доктора разводили руками от происходящего, ведь по всем прогнозам, даже по самым оптимистическим, ходить Снежана не должна. Выписавшись и пройдя реабилитацию дома, Снежана Савельевна сказала своей дочери и ее мужу, что хочет пойти с ними на воскресное собрание в церковь. Там она вышла и поделилась со всеми, что Бог дал ей 2-й день рождения и сделал лично для нее большое чудо. А также она поблагодарила всех, кто молился за их семью и за нее лично. После этой тяжелой операции женщина полностью восстановилась. Она могла делать все свои привычные домашние дела, общаться с друзьями, играть и ухаживать за своим внуком.